Глава третья. Первые недели после возвращения в Россию Терентьев до сих пор вспоминал едва ли не с ужасом. Непрерывные собеседования, почти допросы, по 15-20 часов в сутки. В весомую практическую пользу своих откровений Иван не очень верил, но добросовестно вспоминал все, что мог, от системы званий Красной Армии до формы и назначения щучьего носа на танках ИС. Как и ожидалось, большая часть свежевыжатой информации действительно оказалась бесполезной. Попаданец смог нарисовать истребитель МиГ, но ничего не знал о реактивных двигателях. Детально зарисовывал внешний вид танка, но компоновку расписывал уже на пальцах и не разбирался в дизелях. Иван достаточно подробно обрисовал строение автомата Калашникова и пулемета Дегтярева, но местные пулеметы оказались лучше, а воспроизвести АК в обозримые сроки не представлялось возможным. Поэтому тульские оружейники взяли за основу вражеские образцы и постарались перепилить имперские разработки. В общем и целом, его познания в технике были не то чтобы совсем бесполезны, но и на откровение совершенно не тянули. Как подозревал Иван, изучение немногочисленных образцов вражеской техники, захваченных в боях, дало гораздо больше, чем все его заметки. Гораздо лучше дело обстояло с организационными вопросами. Терентьев, конечно же, не забыл организацию армии времен Отечественной, хорошо разбирался и в общей системе государственного управления СССР, но и эти сведения очень плохо приживались на чужой почве. Наркоматы и Министерство Союза слабо коррелировались с государственной машиной империи. Терентьев хорошо помнил недоуменное выражение Лемасова, крутившего в широких ладонях подробную схему развития госбезопасности от ОГПУ до МГБ и финальный вопрос главы особого департамента. Зачем такая сложная эволюция? Иван немного подумал и в свою очередь поинтересовался, почему цивильная контрразведка формально входит в состав канцелярии Его Величества, но подчиняется не канцлеру, а напрямую императору. Теперь задумался уже Лемасов, для которого такое положение вещей было естественным и не нуждалось в каких-либо комментариях. После того, как первый ажиотаж схлынул и определилась умеренная практическая ценность познаний попаданца, Иван потребовал дать ему какое-то занятие, более полезное, нежели надиктовывание по третьему кругу штата мехкорпуса. Он ожидал возвращения в военную контрразведку. Но неведомые пути бюрократической машины отправили его в особый департамент при канцелярии Его Императорского Величества. По сути, та же работа, только на гражданское ведомство. Иван находил забавным и отчасти ироничным то, что сугубо военный человек на старости лет заделался настоящим чекистом. Впрочем, суть службы оставалась прежней – искать, ловить, дознавать. Нельзя сказать, что Терентьев проявил какие-то особые таланты на новом старом поприще, но не стал и пятым колесом в телеге. Опыт и школа отчасти компенсировали смену антуража. Попаданец с головой ушел в работу и новообретенную семейную жизнь. Обращение Его Величества к народу словно разбудило Ивана. Устоявшийся порядок – великая вещь, затягивающая посильнее любой вредной привычки. Уйдя с головой в знакомые контрразведывательные заботы, Терентьев почти перестал следить за прочими событиями в стране. Он изредка удивлялся некоторым несообразностям в представлении человека, пережившего Великую Отечественную. Готовиться к войне следовало совершенно по-иному, но списывал это на ограниченность собственного кругозора. В конце концов, самокритично признавал себе Терентьев, он всего лишь офицер контрразведки, увлекшийся историей Второй мировой. В этом мире хватает военных, экономистов и промышленников, которые должным образом распорядятся его знаниями и советами, отразив нападение врага. Но когда правитель страны практически дословно повторил февральские и майские приказы 42-го о грядущих победах, Иван почти поверил в мистику. А еще он вспомнил, чем закончился бравурный и победный настрой той весны. Вспомнил в том числе и собственной шкурой. Шрам от осколочного ранения исчез, стертый местными кудесниками. Но память о режущей боли в груди и тяжелом железистом привкусе собственной крови в глотке остался навсегда. Празднование оказалось непоправимо испорчено, но это было уже неважно. Иван потребовал у Лемасова и Черновского немедленной аудиенции у Его Величества. Попаданец напомнил, что формально он до сих пор является членом-консультантом Государственного Совета, пусть и без права голоса. На следующий день скоростной термоплан унес его в Петроград, где Константин II принимал работу у имперских конструкторов бронетехники. Заводские цеха всегда вызывали у Ивана не слишком приятные ощущения. В них он чувствовал себя мухой, запертой в ловушке. Крытая демонстрационная площадка, с которой технике предстояло отправиться на стрельбы, не стала исключением. Огромная территория, размером примерно с половину футбольного поля, прерывалась сводчатой крышей, составленной из чередующихся панелей металла и армостекла. Тонкие решетчатые колонны, поддерживавшие крышу, были собраны в группы, открывая возможность для маневра техники. Ворота на всех четырех сторонах открыли настежь, чтобы высокие гости не оглохли и не задохнулись от выхлопа. Холодный зимний ветерок свободно гулял меж колонн. После быстрой, но тщательной проверки и подтверждения доступа охрана пропустила Ивана к делегации. Терентьев привык лицезреть императора на кабинетных совещаниях с непокрытой головой и в традиционно темно-синем костюме в полоску. Поэтому поначалу попаданец не узнал самодержца в группе людей одинаково казенного и сумрачного вида. Но сам Константин сразу заметил своего консультанта и сделал нетерпеливый резкий жест, как бы предлагая незваному гостю пока что держаться поодаль и не лезть под руку. Иван последовал невысказанному пожеланию, справедливо решив, что сам факт такой срочной и оперативной встречи с монархом сродни чуду, и не надо требовать от судьбы больше, чем она и так дает. Вокруг императора собралось человек 10, из них попаданец знал лишь председателя Союза промышленников и начальника бюро механизированной тяги, которое являлось своего рода аналогом автобронетанкового управления СССР. Немного в стороне высились здоровенные объекты, старательно задрапированные брезентом. Сейчас их как раз освобождали рабочие цеха, открывая взору серо-стальные бока образцов. Одна за другой машины представали под неярким солнечным светом, падавшим сквозь стеклянные панели в высоченном потолке. Иван нервно сглотнул, стараясь сохранить внешнее спокойствие и выдержку. Но чем больше полотнищ спадало на серый бетонный пол, тем тяжелее становилось у него на душе. Терентьев ожидал чего угодно. Любой футуризм, вариации на тему советской бронетехники, копии вражеской, но только не этого. Зарычал двигатель. Мощная вибрация передалась через пол, пронизывая толстые подошвы зимних ботинок. Первая машина тяжело двинулась вперед, в грохоте мотора и пронзительно скрежещущем лязге гусеничных лент. Высокий худой человек с бородкой, клинышком и круглых очках склонился к самому уху монарха и что-то говорил, перекрикивая рык машины. Через завесу шума прорывались отдельные слова. Морское орудие 120-150 мм. На платформе полуприцепа автопоезда. Иван решительно шагнул навстречу образцу, краем глаза отметив, как встревоженно задвигалась охрана поодаль. Чудо-машина ехала вдоль линии колонн с монументальной неспешностью, словно давала рассмотреть себя во всей красе. Агрегат действительно чем-то напоминал усеченный автопоезд. Локомотив-тягач и один вагон, только на гусеничном ходу. Боевая часть сильно напоминала гибрид Су-76 и немецкого «Хуммеля». Мощное орудие, которого не постыдился бы и Иосиф Сталин. Огромные полуоткрытые рубки. Сложной формы самоходный лафет двигался на широченных гусеницах. При этом ведущее колесо было вынесено над строем катков, так что весь гусеничный блок борта имел конфигурацию треугольника. Невидимый водитель сбавил ход. Механизм двинулся со скоростью пешехода. Иван догнал его и немного прошел рядом. Вблизи мастодонт дышал жаром, обдавал запахом газоиля и масла. На мгновение в душе попаданца шевельнулся застарелый ужас, знакомый каждому пехотинцу, хоть раз пережившему танковую атаку. Но Терентьев решительно задавил страх и на глаз оценил толщину стенок открытой орудийной кабины. «Хуммель!» – протяжно прогудел сиреной. Иван отошел в сторону. Машина залихватски развернулась на месте, оставляя глубокие следы в бетоне, и покатилась обратно. «Интересно, они каждый раз заливают пол заново?» Машинально подумал попаданец, оценив глубину царапин, оставленных зацепами гусениц, но затем вспомнил, что перед ним, по сути, первые опыты тяжелой гусеничной техники. Колесные бронеавтомобили и легкие десантные танкетки таких повреждений, конечно же, не причиняли. Бородатый в очках недовольно качал головой, всем видом выражая неодобрение вопиющему нарушению регламента и процедуры показа. Осуждение той или иной степени читалось у всех остальных присутствующих. Только Константин хранил непроницаемое выражение лица. «Скажите, это тяжелая артиллерия поддержки?» Без лишних слов спросил Иван у Бородатого. Тот стрельнул взглядом в сторону императора, словно спрашивая, стоит ли новоприбывший внимания и ответа. После короткой паузы Константин кивнул. Даже не кивнул, а скорее обозначил соответствующие движения, почти незаметные постороннему взгляду. Но человек в очках понял и с достоинством ответил. «Нет, это штурмовая пушка». Иван снял кепку, просто чтобы чем-нибудь занять внезапно вспотевшие руки. «Позвольте полюбопытствовать, а зачем вы сделали ее двойной? Не проще ли было собрать все на одном шасси?» «Существующие образцы не позволяют собирать на одной платформе машину тяжелее 20-25 тонн», Чтобы не переутяжелять конструкцию, мы разделили ее на две части, соединенные гидропередачей. Весьма многообещающее конструктивное решение, на мой взгляд». Бородатый мгновение помолчал и саркастически добавил. «Хотя, возможно, вам виднее, как большому знатоку конструирования тяжелой техники». «Но она огромная, высокая», — констатировал Иван, оставив выпад без внимания. «Не забронирована целиком, и толщина стенок совершенно недостаточна для защиты. Эта штурмовая пушка слишком уязвима для ответного огня». «К сожалению, забронировать изделие целиком пока не представляется возможным», — донельзя церемонно и почти презрительно ответил собеседник, после чего Иван окончательно уверился, что перед ним кто-то вроде генерального конструктора. «Наше производство металлокерамической брони оптимизировано под пули, шрапнель и малокалиберные бронебойные снаряды. Если делать их толще, попадания крупного калибра будут раскалывать плиты и давать множество вторичных осколков». «А корабельная броня?» – спросил Иван. Он помнил, что местная металлургия, подстегиваемая потребностями морской индустрии, ушла гораздо дальше, чем аналог его родного мира. «Слишком мелкие детали сложной формы, нет оборудования для отливки с учетом настолько плотно компонованных систем, а фрезеровать их по отдельности в нужном количестве технически невозможно. В будущем, быть может, сейчас же приходится работать с имеющимися возможностями. Но мы готовы немедленно развернуть производство этих машин. Сначала 2-3 машины в сутки. В течение 2 недель сможем достичь 5. К весне вполне реально выйти на 3-4 сотни машин в месяц. Разумеется, усилиями нескольких заводов». «Всего по стране?» – уточнил Иван. «Не по отдельным производителям?» «Разумеется». Терентьев пошевелил губами, определенно собираясь сказать что-то выразительное, но смолчал, лишь нахлобучил кепку обратно и приготовился смотреть, что будет дальше. Следующий образец выгодно отличался от предыдущего изящными искривленными формами. Обтекаемый низкий корпус чуть выше человеческого роста, разнесенные бронирования. Так мог бы выглядеть гроб, улучшенный гидродинамической формы. В сопроводительной речи генеральный конструктор не преминул упомянуть царь-пушку высокой баллистики и конический ствол 75/57. По окончании представления он воинственно устремил бородку в сторону Ивана, и Терентьев оправдал ожидания. «Ротационная ковка или дарнирование?» – деловито спросил он, указывая на ствол орудия. «Попрошу избавить меня от вашего неуместного юмора», – раздраженно ответил конструктор. «Однопроходное нарезание шпалером. Керамический резец на экспериментальном станке. Эта пушка пробивает броню любой вражеской бронетехники на расстоянии 2-3 километров». «Станок нарезки один?» – быстро уточнил Иван. «Да, это уникальная разработка. У нас лучший коллектив в мире. Скажу без рисовки. Никто в мире не способен делать ни отливки такого качества, ни резцы». «То есть одна шальная бомба, грамотная диверсия или банальный инфаркт?» – подумал попаданец, но вслух произнес иное. «Какая месячная производительность стволов?» «Сейчас 150. В скором времени мы поднимем ее до 180 за счет ускоренного выращивания кристаллов для резцов». «И это все?» – мрачно вопросил Терентьев. «180 орудий в месяц? И вашему станку не нужна профилактика?» «Насколько я понимаю, вы есть тот, Генеральный презрительно поджал губы. «С позволения сказать, специалист, чьи наброски мы вынужденно учитываем в работе. Не понимаю, чем вы недовольны в данном случае? Эта модель истребителя танков построена очень близко к вашим, пожеланиям». «Да, я вижу. Только Хетцер, который вы повторили, строился на устаревшем шасси многими сотнями штук. А здесь мы видим сверхдорогой и малосерийный агрегат, привязанный к единственному станку». Бородатый развел руками, всем своим видом демонстрируя беспомощность специалиста перед дилетантскими замечаниями случайного прохожего. «Продолжайте», — сдержанно произнес Константин глубоким и чуть хрипловатым голосом, заканчивая нарождающийся спор. Следующие три машины представляли собой вариации традиционных колесных бронеходов, аврально доработанных для применения в условиях массированного применения мощных орудий и бронебойных снарядов. Усиленные двигатели, дополнительная броня, пушки в увеличенных и облегченных башнях. Иван молчал, сумрачно наблюдая за перемещениями образцов. Молчал и в процессе показа последней машины, представлявшей инициативный проект группы молодых специалистов, внутрицеховой транспортер с установленной сверху батисферой, в которой прорезали амбразуру для малокалиберного орудия. Снаружи ходовая часть защищалась противоосколочной броней. За сферой располагался вспомогательный дизель для ее вращения, укрытый под кубическим кожухом. Иван ограничился тем, что легонько пнул массивное колесо на пневматике низкого давления, постучал по коробу и пробормотал себе под нос. «Машина для боевых действий в цеху!» Он развернулся к бородачу и уже громче спросил. «Скажите, как вы представляете себе это на поле боя?» Конструктор уже вдохнул побольше воздуха для достойной отповеди, но Константин, сохраняя прежнее бесстрастное выражение, остановил его коротким движением руки. «Господин Терентьев», — без всяких видимых эмоций произнес монарх, «вы сможете сказать все, что считаете нужным, завтра на Государственном совете. Мы внимательно вас выслушаем. Теперь давайте посмотрим на эту технику уже под открытым небом». Поскольку Константин определенно не был расположен общаться с ним немедленно, Иван не остался на продолжение демонстрации, а отправился во свояси отдыхать и готовиться к завтрашнему дню. Терентьев полагал, что сейчас придется утрясать какие-то формальности, может быть, даже заказывать номер в гостинице. Но всевидящая служба протокола уже все устроила. Попаданца перехватили у выхода при вторичной проверке документов и вежливо увлекли в специальный гостевой домик. Весь день Иван составлял речь, точнее, раз за разом проговаривал и оттачивал то, что набросал по пути в Петроград. Когда, наконец, язык стал заплетаться, а мысли забуксовали, с ощутимым скрежетом цепляясь друг за друга в гудящей голове, он решил, что достаточно. Тем более, что уже стемнело. Иван чувствовал себя очень скверно. Так бывает, когда усталость накладывается на нервное напряжение. Вроде и вымотан до предела, и сон бежит. Поворочившись пару часов на роскошном кожаном диване, он решил, что заснуть сегодня уже не удастся. Задрапировавшись в простыню, как римский патриций в тогу, Иван походил из комнаты в комнату, сделал себе кофе, прочитал заботливо припасенные обслугой газеты, снова сделал кофе, включил новостник, чтобы послушать ночные новости. Все как обычно. Хозяйство, культура, немного рекламы новых товаров, что-то про моду и короткая сводка с фронта. Терентьев почесал затылок и неожиданно подумал, что он так и не поинтересовался, как здешние власти объяснили вторжение, как описали самих вторженцев. Поначалу, в самые тяжелые дни, ему было просто не до того. Встречи и беседы со специалистами шли без перерыва, а затем он как-то вошел в плотный рабочий ритм и не заморачивался посторонними делами, да и новости не слушал. Закрытые сводки контрразведки все равно были полнее. Для него нацисты были привычным злом. Да, свастика другая, но суть та же. А ведь для местных это должно выглядеть сродни к концу света. При том, что линия фронта, пусть даже остановившаяся, пролегла в опасной близости от Польши, а также перечеркнула огненной чертой Венгрию и Румынию. Но почему тогда на улицах такая благодать? Где карточки, очереди и прочие атрибуты священной войны? Непонятно. И главное, винить-то некого. Сам закопался по уши, в рабочую текучку и семейное счастье, оставив за бортом общественную жизнь. Так он прослонялся почти всю ночь, то прочитывая страницу-другую недельного обозрения или известий, то ловя визографические передачи. Уже под утро, бесцельно крутя диск настройки, он наткнулся на какую-то американскую станцию. Изображение мигало и двоилось, но звук оказался вполне приличным. Миловидная блондинка в весьма открытом жакете, стилизованном под военную форму, рассказывала о нелегкой работе отважных парней, обслуживающих летающие радарные станции системы «Эшелон», которые конфедерация развернула над Атлантикой для защиты от врагов и атак их конвоев. Коротко стриженная брюнетка сменяла ее рассказом о ракетных батареях на термопланах, дирижаблях с подвесными гиропланами, плавучих базах дозаправки и поддержки. Процесс сопровождался иллюстрациями в стиле комиксов. Вражеская техника неизменно черная и с искаженными пропорциями, а смелые конфедераты все как один широкоплечи и в открытых кабинах красивых машин. Иван нервно заходил по залу, при каждом проходе пиная диван. Умом он понимал, что ничего необычного здесь нет. При всей открытости и откровенности передачи девушка не назвала ни одной технической характеристики, а рисунки были утрированы и стилизованы, и все же. По его представлению, сам факт развертывания такой системы следовало скрывать как тайну Кощеевой смерти. Американцы, впрочем, им виднее. Под бравурный марш закончился рассказ про эшелон. Экран заняла надпись на английском. «Поддержи военно-воздушные силы. Купи облигации оборонного займа». И ниже, буквами поменьше, «Узнай в своей мэрии о ближайшем пункте записи добровольцев». Терентьев выключил аппарат. Подходил назначенный час. Иван принял контрастный душ, частично вымывший из тела ноющую усталость и взбодривший разум. Пришло его время. Так же, как у империи не было фиксированной столицы, так и император обладал несколькими резиденциями, одинаково приспособленными для работы на случай внеплановых поездок и оперативного решения вопросов. Все они в основном копировали главную, расположенную в Омске, но с разными нюансами и мелкими различиями. Петроградская отличалась отсутствием знаменитого деревянного кресла из цельного новгородского дуба, подаренного покойным министром коммуникаций и индустриального планирования Ульяновым. Зато вместо круглого деревянного стола здесь располагалось многогранное сооружение из стекла на тонких металлических ножках. Это изделие имперских стеклодувов 3 года назад заняло призовое место на берлинской ярмарке технических искусств, а после было торжественно преподнесено монарху. Фотографы очень любили снимать в петроградской резиденции, потому что искрящееся чудо выгодно смотрелось на фоне светлых деревянных панелей. Но Ивану стол сразу не понравился. За ним Терентьев чувствовал себя как будто перед огромным фасеточным глазом насекомого, мерцающего всеми цветами радуги. Это отвлекало и, кроме того, напоминало о том, что стол – ровесник его появления в этом мире. Вокруг стеклянной пластины разместились государь, канцлер империи, военный министр, председатель союза промышленников, а также глава военной разведки Илимасов. Это те, кого Иван так или иначе знал лично. Помимо знакомых, в совещании участвовали несколько военных в серо-зеленых армейских мундирах и синих морских кителях. Судя по знакам различия, командиры уровня армии и флотов. Оставалось лишь одно свободное место, и Терентьев рассудил, что простой стул на роликах и с мягкой спинкой предназначен для него. Попаданец впервые оказался на таком расширенном собрании и не знал, как следует себя вести. А разъяснять ему протокол, похоже, никто не собирался. Иван вежливо произнес «добрый день», стараясь, чтобы это прозвучало как можно более обезличенно, и на мгновение замялся, размышляя, можно ли сразу сесть или следует совершить еще что-нибудь ритуальное. Сомнение разрешил канцлер, то есть премьер-министр, если пользоваться привычными Терентьеву терминами. Седой благообразный старик с острыми и не по возрасту живыми глазами молча указал на стул, ухитрившись совместить в одном коротком жесте вежливое указание и достаточное уважение. Не без некоторого усилия Иван переборол инстинктивное желание сесть на самый краешек и принял позу, которая в его представлении была достаточно раскована, но не переходила в вальяжность. Встал следующий вопрос. Что делать дальше? Начинать речь или ждать некоего сигнала? Но от этой задачи его избавили. Господа, прежде чем мы приступим к обсуждению практических вопросов, я предлагаю выслушать уважаемого коллегу и соратника, сказал Константин, глядя словно сквозь Терентьева. Насколько я понимаю, ему есть что сказать относительно наших приготовлений. Ваше Величество! Произнес председатель Союза промышленников, высокий, дородный, словно сошедший с известного плаката 1900-х годов. Сталь, уголь, водород. Буржуй смотрел на Ивана с плохо скрываемым недоброжелательством, поджав губы в кривой и брезгливой мине. «При всем уважении к вам и почтенному собранию, я не совсем понимаю, какую роль исполняет здесь этот консультант. Он действительно был нам весьма полезен. Но на своем уровне и до определенного момента. Мне не кажется, что здесь он на своем месте. К тому же и все же мы его выслушаем». Ровным голосом произнес самодержец, и председатель мгновенно замолк. Он краснел и сопел, словно невысказанные слова распирали его изнутри, но переступить проведенную черту не осмелился. «Говорите, Иван Сергеевич», — сказал Константин, — «мы все во внимании». Терентьев встал, одернул пиджак, поправил галстук. Сдвинутый узел неприятно уперся в кадык, как незатянутая удавка. Иван вновь потянулся к галстуку и осознал, что ведет себя как провинившийся работник на ковре у начальства. «Товарищи!» — начал было он и умолк, заметив недоуменные взгляды, которыми обменялись присутствующие. «Господа!» — поправился Терентьев. Во рту мгновенно пересохло, в голове звенела космическая пустота. Вся заготовленная и тщательно отшлифованная речь испарилась, как капля воды на раскаленном металле. Он сжал кулаки крепко, так крепко, что коротко стриженные ногти глубоко впились в кожу. Иван вспомнил 42-й. Не отдельные события, а само ощущение того времени, будто развернул полотно, сотканное из душевных нитей. И заговорил. Он отбросил выверенные формулировки и аналогии, потому что понял, здесь они бесполезны. Люди, сидящие перед ним, не понимают, что такое тотальная война на уничтожение. Они могут понять ее как некую сущность, как определение, как страницу учебника, но не в силах проникнуться истинным ужасом и безысходностью настоящей войны. Той войны, что страшным катком прошлась по его миру и его родине, принеся немыслимое разрушение стране, убив миллионы неповинных людей, навсегда изувечив души выживших. Несмотря на то, что враг уже стоял на пороге, несмотря на поражение и отступление, они все еще не понимали, что в этом противоборстве сражаются не на территории, выгоды и контрибуции. С их точки зрения все было достаточно просто и описуемо. Противник использовал преимущество внезапного удара и технического превосходства, добившись феноменальных результатов. Но всему приходит конец, в том числе и эксплуатации первичного успеха. Империя пережила тяжелый шок и понесла большие потери. Но теперь ситуация переломлена. Враг также потерял немало людей и техники. Лишен серьезных подкреплений, он истощен и вынужден контролировать огромную территорию. Империя восстановит силы, накопит новые и ответным ударом повергнет негодяев. Так они видят общую картину. И сейчас бесполезно апеллировать к цифрам и числам. Иван говорил короткими отрывистыми фразами, отбросив политес и господ, словно выплескивал из самой души мутный и страшный осадок. Настоящий яд, который навсегда остался от его войны. Он старался как мог передать чувство человека, который уже все это видел и пережил. 42-й год. Облегчение от того, что устояли, не сломались. Восторженное ожидание победы весной. Предвкушение, сплетенное с горчинкой скорби и памятью об ушедших. Удивление и недоумение. После того, как неожиданно прекратились победные сводки. Горькое понимание того, что победа так же далека, как и год назад. Безмерная усталость, страх, тяжелое свинцовое отчаяние при виде противника, который, словно сказочное чудовище, отращивал две новых головы взамен каждой отсеченной. Он говорил минут 10, не больше. Но когда произнес последнее слово, чувствовал себя так, будто только что снова пережил тот самый бой в степях севернее Сталинграда, который стал для него последним. Безмерная, запредельная усталость, полное опустошение и пустота в душе. Тяжелая, тупая боль заполонила легкое, которое вроде давно и хорошо подлечили. «Они не побеждены», — тихо произнес Иван. «Они остановлены, понесли потери, это да, но они не повержены, не обольщайтесь. Вы хотите наступать весной, я знаю это. Это ошибка. Не повторяйте наших ошибок, умоляю!» В зале воцарилась тишина. Терентьев сел, почти рухнул на стул, опустив руки. В голове билась одна единственная мысль, которую он когда-то услышал в постороннем разговоре. «Я сделал все, что в человеческих силах. Кто может, пусть сделает больше». В зале воцарилась тишина. Гробовая, могильная. Казалось, пролети муха, и шелест ее крыльев отзовется громом. Промышленник открыл было рот, но смолчал. Лимасов поглаживал выбритый подбородок, уставившись куда-то в прозрачную гладь стола. Военные переглядывались с некоторой растерянностью. Константин сидел неподвижно, как изваяние, положив локти на стол, сложив пальцы в замок. Наконец, один из присутствующих заговорил. «Вы позволите?» — вежливо вопросил Устин Корчевский, начальник главного управления Генерального штаба империи, шеф военной разведки. «Да», — разрешил самодержец. «Иван Сергеевич», — начал Корчевский, очень серьезно, положив перед собой руки с длинными узловатыми пальцами, как пожилой клерк за конторой. «Вы хорошо сказали, и мы вас поняли, но поймите и вы нас. Что вы предлагаете? Какая у вас альтернатива?» Иван рывком поднял опущенную голову. На лице его отразилась такая буря эмоций, что все вздрогнули. «Подождите, голубчик, подождите!» Корчевский поднял узкую ладонь в останавливающем жесте. «Я понимаю, вы предлагаете отказаться от наступления. Думаю, учитывая все предшествующее, можно говорить с вами открыто. Да, на рубеж мая-июня мы планируем большую наступательную операцию, которая должна сокрушить семерок или, по крайней мере, подорвать их обороноспособность. Вы порицаете нас за него, сравнивая с катастрофой вашего мира в аналогичных обстоятельствах. Но скажите, а была ли альтернатива у господина товарища Джугашвили на тот момент? Что он мог сделать? Ждать? Копить резервы? Выравнивать баланс? Но ведь очевидно, что Гитлер не стал бы этого ждать. Промедли ваш союз, и рейх снова перешел бы в наступление. снова захватил бы инициативу там, где посчитал нужным. Ту кампанию Джугашвили, Сталин и Советская Россия начали авантюрно и проиграли. Но и замена, по сути, была лишь одна – дождаться новой атаки и снова вести оборонительные бои в стиле 41-го года. Иван обхватил голову руками. Сказать ему было нечего. «Да, мы очень внимательно изучали вашу историю», – все с той же мягкой настойчивостью продолжил Корчевский, поправив пенсне. «И хорошо видим аналогии, но избежать их мы не можем. Единственная альтернатива – строить эшелонированную оборону от Балтики до Черного моря. А мы ведь с вами прекрасно понимаем, что они ее все равно пробьют. Мы смогли остановить врага, потому что его силы были распылены по трем направлениям. А что будет теперь? Поймите, у нас нет выбора. Только атаковать, как только доведем наши войска до потребного состояния, и молиться, чтобы наши враги не начали раньше». «Я был на полигоне вчера», — глухо отозвался Иван. «Я видел вашу технику. Вы не готовы». «Да что вы себе!» — возопил, не выдержав, промышленник. Император лишь взглянул на него, и буржуин сдулся, как футбольный мяч с открытым клапаном. Корчевский немного помолчал, перебирая пальцами. «Скажите, а сколько лет вы делали свои танки?» — наконец спросил он у Терентьева. «Насколько я помню...» — старик в пенсне наморщил лоб, припоминая. «Примерно 5 лет, чтобы перейти от колесно-гусеничных машин к оружию победы. И это с учетом всего предшествующего опыта. Неужели вы думали, что мы можем пройти ваш путь за 3 месяца? Действительно думали?» Иван молчал. «В любом случае, основной ударной силой нашей операции останутся все те же броневики. Ведь даже если бы мы могли в точности воспроизвести ваши образцы 45-го года, нам не на чем их делать. У империи нет производственных мощностей для такой специализированной техники. Нужны новые заводы, новые станки, инженеры и специалисты. Они не появляются волшебным образом за считанные недели». «Но вы ведь можете как-то напрячь силы, ввести мобилизационный режим», — с тоскливой безнадежностью вымолвил Терентьев. «Я иду по Москве и не вижу воюющей страны, которая напрягает все силы в борьбе. Заводы можно и нужно построить. Станки также можно сделать. Так делайте же. Война – это мобилизация». «Голубчик», – почти отеческим тоном ответил Корчевский. «А зачем?» Иван замер с полуоткрытым ртом, воплощенный изумление и шок. «По нашим подсчетам, вражеская группировка в Западной Европе насчитывает около 1 000 000, – рассуждал военный. «Это потолок. Мы специально считали по завышенным данным. Из них минимум 1/4 занята поддержанием порядка и контроля на оккупированных территориях. Таким образом, общая вражеская группировка в самом лучшем для них случае будет составлять около 700 тысяч человек. Примерно 300 тысяч – ударный кулак, семерки. Они перевезли немало живой силы и восполнили потери, но в технике просели. Британия выбрала запас военной силы дочисто. Новых солдат им брать неоткуда. Пришельцы же полностью зависимы от своего портала, который, как мы уже знаем, работает циклично, с промежутками между пиковыми возможностями примерно в 3 года. Между этими пиками канал очень узок и не допускает масштабных переносов. Или как это у них выглядит? Если учесть, что теперь в войну активно вступают американцы, к весне мы будем достаточно сильны, чтобы мериться силами на равных». «Ха, на равных?» — повторил Терентьев с хриплым лающим смешком. «Да, на равных», — строго повторил Корчевский. «Они опытны, сильны и прекрасно вооружены, но врагов мало, и они отрезаны от подкреплений. А нас много, и будет еще больше, и мы готовим удар, которого они не ждут, по коммуникациям. Через 2 недели после начала нашего наступления они останутся без топлива и боеприпасов. Это нивелирует качественное превосходство. Поэтому победа будет за нами». «Позвольте». Со своего места поднялся человек в полувоенной форме с нашивкой СПП. Иван уже знал эту аббревиатуру. Союз патриотических промышленников занял заметное место в газетах. «Господин Терентьев, или, как ему, наверное, привычнее, товарищ Терентьев, видимо, очень уж испугался». СППшник наткнулся на взгляд Константина и замолчал так резко, как будто ему выключили звук. «Я бы не советовал», — веско произнес император. называть господина Терентьева трусом. И его пессимизм имеет под собой очень весомое основание. Монарх задумался, чуть прищурив глаза. В этот момент он больше всего походил на задумавшегося льва. Наконец, Константин слегка качнул головой, словно прогоняя сомнения. «Однако», — вымолвил он, — «я склоняюсь к мысли, что наша ситуация значительно отличается от той, что была описана нам коллегой из советского мира, и отличается в лучшую сторону. По общему комплексу условий мы находимся в гораздо более выгодном положении, а противник лишен главного – устойчивой базы и притока свежих сил. Поэтому я смотрю в будущее с оптимизмом». Терентьев горько усмехнулся, болезненно кривя губы. «Боюсь, больше не могу повторить вам то, что сказал в нашу первую встречу», – чеканя каждый слог, сказал попаданец, – «про победу и цену». «Я разрешаю вам удалиться», – холодно произнес император.